Калиур, юг Франции, 2014. Саския. Боль вошла жгучим жалом, бронзила насквозь, согнула, и душа беззвучно заплакала. Всему конец. Только эти слова непрестанно звучат у меня внутри, такая вот мантра. Земля уходит из-под ног. Вслепую ищу, за что ухватиться, вот уличный фонарь. Зажимаю рот рукой, чтобы сдержать рыдание, глотаю слезы. Всему конец. Я раздавлена. Стою не в силах сдвинуться с места, тупо глядя, как мои слезы, а они все-таки бегут и бегут, капают в сточную канаву. «Вы в порядке, мадемуазель?» — мягко спрашивает старческий голос. Едва заметно кивнув головой, я бормочу, что «да-да, я в порядке», не сводя глаз со стока. Мне хочется поблагодарить старую даму за участие, но слова застряли в горле. Прекрасно осознаю, что могла бы поблагодарить ее взглядом, но мне стыдно. Я всегда терпеть не могла плакать при посторонних, старалась во что бы то ни стало не привлекать к себе внимания. Я хочу быть одна. Вдавиться в асфальтовую черноту. Исчезнуть. Пожилая женщина еще секунду колеблется. Вряд ли я представляю собой образец благополучия. Я чувствую спиной ее беспокойство, потом слышу неровные удаляющиеся шаги. Она немного прихрамывает. Спохватившись, вдруг останавливается. Я помахала рукой, давая понять, что не нуждаюсь в помощи, и слышу, как она медленно, нехотя уходит. Борясь с приступом икоты, нахожу в себе силы доковылять до своей машины, пока не пристал еще какой-нибудь жалостливый доброжелатель. Настойчиво кричит чайка. Ее крик разрывает тяжелое, вдруг набухшее темнотой небо. Вот-вот разразится гроза. Я чувствую ее приближение оттуда, из-за нависших над Сербером гор, уже слышится грозное рычание. Всему конец. Не могу в это поверить. Трогаюсь с места, веду машину на автомате. Он больше меня не любит. Мысленно составляю план действий на ближайшее будущее, чтобы не пропасть совсем. Вернуться. Собрать вещи. Бежать все равно куда. Никого не видеть. В зеркале заднего вида замечаю свои опухшие глаза. Они полны слез, из-за чего отливают зеленым. По привычке хочу пригладить волосы. Он любил их ерошить. Густые, блестящие, темные. И внезапно понимаю. Теперь они будут в порядке всегда. И бессильно опускаю руку. Он больше никогда на меня не посмотрит. Беспощадная, как лобовой удар, реальность снова меня обесточивает. Меня убивает несовместимость обжитого мною будущего с действительностью, навалившейся на меня. В душе все наперекосяк. В смертельной схватке сцепились противоречивые чувства. И мне остается лишь молить всех земных богов о милосердии. Это мне-то, неверующий. А потом хлопнуть дверью нашей квартиры, наспех покидав, что попало под руку в спортивную сумку. Сумку бросить на заднее сиденье машины. Молю вас, сделайте так, чтобы я проснулась рядом с ним. Скажите, что мне приснился кошмар, что все это неправда. Бежать, не оборачиваясь. Подальше от побережья Вермей, куда поведет дорога. Он сейчас мне позвонит. Аржель-сюр-Мер. Сен-Сеприен. По-другому не может быть. Перпиньян. Сальс-Ле-Шато. Что толку стискивать зубы до хруста? Слезы все равно текут и текут по щекам. Нечего и пытаться с ними справиться. Пусть, по крайней мере, промоют зияющую рану, от которой так невыносимо больно в душе. Ле-Кабан-де-Фиту. Перияк-де-Мер. В каждом, проносящемся мимо винограднике, мне чудится его взгляд. Любая рябь на спокойной глади пруда похожа на его улыбку. Прибавить скорости. Флоренцак. Грудь словно зажали в тиски. Монпелье. Ради всего святого отмените эту беду, мне с ней не справиться. Ля Гран Мот. Средиземное море в ярости. Вместо белых парусов мчится вскачь тысячи коней с пенными гривами, распустив их по ветру. Вот они рядом со мной. Оседлать бы одного коня, пусть несет быстрее молнии, пусть спасет от бури, что бушует в душе и топит меня. С волны на волну, с волны на волну. Захмелев от бешеной пляски, я перестану думать. Поркамарк. Спрятаться где-нибудь. Ждать, пока пройдет. Убежать от тоски, которая в меня вцепилась. Поверить, что в этой тоскливой тюрьме найдется и для меня где-то дверь. Без него.